Глава 27. Под ключицами Шей расцвели синяки, и ее локоть распух, как яйцо. Всякий раз, когда она поворачивала шею, в ней что-то неприятно щелкало. Сегодняшнее выступление, конечно, состоится. Эванс не сделал никаких отмен, но главную роль там всегда играл бесподобный. С востока донесся звон церковных колоколов, и Шей поняла, что до начала спектакля остался всего час. Она сидела в укромном местечке на крыше театра и смотрела на проходившую внизу улицу. К Блэкфраерсу стекался людской поток. Голландцы со шлюхами из голландской лиги, щеголявшие своими дорогими шляпами, и стайки молодых галантных кавалеров, смолящих самый модный в нынешнем месяце табак. Люди Эванса сновали туда-сюда, но сам он не появлялся. Голландская лига. Название одного из самых известных борделей Англии XVII века. Шум, шуршание ног по штукатурке и затрудненные вздохи. Сначала на краю крыши появились две руки, а потом на нее забрался и сам бесподобный. Его покрасневшее лицо блестело от пота, а влажные волосы облепили голову. Он притулился рядом с ней, и она молча обняла его. Она чувствовала, как колотится его сердце и дрожат руки. «Они готовятся к началу?» — спросил он. «Не знаю толком, но двери уже открыли. А кто бы мог сыграть твою роль, если бы ты заболел?» «Ну, Трассел, возможно. Он репетировал раньше эту роль, хотя без суфлера он вряд ли будет хорош». Его глаза блестели, как мокрая акварель, но их обоих сейчас поглотило зрелище заката. Румяное зарево на западе постепенно стиралось синевой. В такой позе, с опущенными плечами, он выглядел совсем ребенком. Царапина под его левым глазом пламенела цветом шиповника. Шей слегка толкнула его ногой. «Мы все искали тебя». Ее слова прозвучали более обвинительно, чем ей хотелось. «Могли бы просто ждать здесь. Мне же некуда больше идти». Они продолжали молча смотреть, как линяют небесные краски. «Почему ты не рассказал мне о своих родителях?» — спросила Шей. «Меня не волнует, что ты не из лордов. Возможно, это даже лучше. Ты же знаешь, как я отношусь ко всем этим господам». Впервые он взглянул на нее откровенно. «Понимаешь, Шей, я назвался так не для того, чтобы кому-то понравиться. Мне просто нужно было броское имя — лорд бесподобный». Титул открывает двери и кошельки, помогает найти поддержку. Эванс тоже с самого начала загорелся этой идеей. Для привлечения определенного типа клиентов нет ничего лучше, чем шикарный парень в шикарном наряде. Все, что ему нужно было сделать со мной, — это солгать. Если он обращался со мной как с отпрыском разорившихся аристократов, то я становился аристократом, каким бы ни было мое настоящее происхождение. Есть много бедняков, заработавших достаточно денег, чтобы стереть из памяти имена своих родителей, даже более скромных, чем мои. Да, важно именно славное имя. Оно своего рода заклинание. В ближайших домах начали загораться огни. Окна осветились россыпями светлячков, а на востоке, сквозь вечерний синий бархат, проступили звезды. «А знаешь, как королева превращает обычного человека в рыцаря?» — спросил он. «Всего 5 словами. Я посвящаю вас в рыцари. 5 слов, и человек возвышается над всеми прочими смертными. В таких именах сила, Шей, а к ним еще и мечи в придачу, только и всего». Он отодвинул ногу, и Шей вдруг поняла, с ощущением какой-то совершенной ею ошибки, что он может злиться на нее. Ей хотелось отвлечь его от мыслей о скором начале сегодняшнего представления. «А кто же ты на самом деле?» — спросила она. Невероятно живописная палитра заката продолжала меняться. Он склонился к ней, его губы оказались в паре дюймов от ее уха. «Мое имя — Гали», — тихо произнес он, и в тот же миг до них донесся дальний крик речной крачки. «В общем, так меня назвали. Наверное, и сейчас могли бы звать. Я родился на какой-то ферме из тех, что встречаются на полпути из ниоткуда в никуда. И я даже не могу представить, что мои родители потрудились зарегистрировать мое рождение. Он снял крупинку туши с кончика ресницы и добавил. «Мой отец был пожирателем грехов, а моя мать пьянствовала. Вообще-то отец тоже изрядно выпивал, но ему приходилось воздерживаться во время работы». «Что значит пожиратель грехов?» — спросила Шей. Это звучало как персонаж из сборника сказок. Он вытянул руки так, словно пытался сбросить груз воспоминаний. «Такой род занятий практикуют, пожалуй, только в глубинке. Жители деревни полагают, что грехи мертвеца можно передать другому человеку, благодаря чему умерший сподобится все-таки попасть в рай. И угадай, кто получал все эти грехи?» «Пожиратель грехов?» «Моего отца вызывали всякий раз, когда умирал какой-нибудь местный преступник», — кивнув, продолжил бесподобный. «Настоящий грешник. Отец не стал бы гонять лошадь за что-то меньшее, чем непредумышленное убийство. Мы втроем ехали в какую-то захудалую деревеньку, а там он усаживался возле гроба на дурацком стульчике. Его он возил с собой. Родня приносила ему порой просто корку хлеба и кружку эля. Идея состояла в том, что когда он поедал это подношение, то брал на себя все грехи умершего». Он покачал головой. «Полный идиотизм. Именно папуля назвал меня Галли». Игра слов по созвучию. Галли. Галли, английский. Канава, вымоена, сточный колодец. Гал. Гал, английский. Чайка, простофиля, простак. Мать называла просто малец. Местные дети дразнили меня, обзывая грязным Галли, вонючим мальцом, могильным Галли. Шей восприняла Галли иначе, как уменьшительное имя от чайки, Гал, дерзкой, льстивой и наглой птицы. Но имя Галли также могло означать и протоку, где стирают белье. «Для пополнения заказов от умирающих грешников нам приходилось каждый месяц переезжать в новые деревни. Какие-то захолустья, где я рос все таким же тощим, рыжеватым простаком, а мои родители, продолжая пьянствовать, заниматься все тем же позорным промыслом. Таких обстоятельств с лихвой хватало, чтобы стать мишенью для издевательств изобретательных детишек. Но они издевались надо мной по другой причине. Они издевались, зная, что меня никто не любит». Последние слова повисли в воздухе, как белье на веревке. «Дети всегда это понимают», — он удрученно покачал головой. С улицы донесся крик «Двери!» и двойной стук ознаменовал то, что вход в театр закрыли. Тремя этажами ниже Трасселу предстояло начать свой монолог, но Шей хотелось дать ему выговориться. «Лучше расскажи мне, как ты все-таки стал бесподобным». Сначала она подумала, что он ее не услышал. Он сидел, настороженно прислушиваясь к затихающим голосам зрительного зала. Но затем точно очнулся и выразительно, словно входя в новую роль, произнес: «В тот день, купив меня, Эванс не спросил моего имени. Он и его подручные налетели неожиданно, как ураган, все на воронных, блестящих шкурами лошадях». Сейчас крыша стала его сценой с задником в виде заката. Сам он стоял на помосте около виселицы, единственном месте в деревне, похожим на сцену. Бесподобный гордо выпрямился и, изображая Эванса, понизил голос. «Поднимитесь сюда, умеющие петь мальчики!» Но желающих оказалось немного. Умные родители спрятали своих детей и спрятались сами. Им не понравился вид банды Эванса, их видавшие виды мечи в ножнах и суровые лица со шрамами. Только у троих ребят хватило смелости или глупости выйти вперед. Первый, бледный как альбинос пацан с короткими волосами, выглядел тощим и вертлявым пронырой. Он начал говорить им, как его зовут, но Эванс остановил его. «Мне нужен голос, а не имя». Мальчик спел достаточно хорошо, немного напыщенно, пытаясь играть голосом на высоких нотах. Но Эванс забраковал его сразу после первого куплета. Шей могла представить это на редкость ясно. Ветер ворошит солому, обдувая голые ноги на помосте. «Парень по имени Бёрнс стал следующим, но ему даже рта раскрыть не дали. Эванс сразу выпроводил его. Мальчик выглядел разочарованным, дурачина. Тогда я кое-что сообразил. Что бы они там ни говорили, им нужно было нечто большее, чем просто голосистый малец. Да, прости, Господи, появился и третий мальчик, еще младше первых, он мял в руке шапку и так дергался, как будто его поджаривали на костре. По команде он открыл рот и затем ни звука. Кто-то ткнул его мечом, и толпа заржала, видя, как мальчик обоссался. Пустая трата времени Эванса. Он встал на край крыши и продолжил монолог, глядя на улицу. И тут чьи-то руки оказались на моем плече и поясе. Он положил руки в упомянутые места. Моя мать была крупной женщиной с толстыми, как окорока, руками. Она вытолкнула меня вперед и, подмигнув этой банде, сказала: «Этот малец поет, как птица». Я сказал: «Ага, как ворона», чем вызвал очередной взрыв смеха. Он снова покачал головой, словно отвечая на вопрос, который не задала Шей. «Мне интересно, что особенного Эванс увидел во мне в тот день. Я иногда думаю об этом, глядя на свое отражение в зеркале. Хотя, возможно, что бы то ни было, сам человек не способен увидеть в себе ничего особенного. В любом случае, мной он сразу заинтересовался. Положил руку на мою голову и повертел туда-сюда, ища бог его знает что, а затем он повел меня вверх по ступенькам». Он помедлил, прислушиваясь к каким-то звукам с улицы. «Итак, моей первой сценой стал помост виселицы. Вполне справедливо. В каком-то смысле в тот день я умер, и мне еще предстоит умереть снова». «Он велел мне спеть», — приосанившись, продолжил он. «И я спел». Шей раньше не слышала, как он поет. Его безразличная манера исполнения отличалась своеобразной строгостью. «Лондонцы, задрав носы, нагло прут на всех парах, в золотых своих штанах щеголяют на лугах. А получив пинок под зад, драпают назад. Да, получив под зад пинок, все драпают назад». «Мой куплетец не вызвал привычного отклика», — заметил он с еле заметной усмешкой. «Ни криков «давай дальше», ни смеха, никто даже не подхватил припев. Толпа молчала, а Эванс напоследок окинул меня одобрительным взглядом и велел своим людям бросить меня в глубину повозки с гусями». Внизу на улице открылись двери, выпустив волну шума. Компания господ, завернув за угол, облегчала свои мочевые пузыри. «Антракт», — проворчал бесподобный. «Его люди тоже не спрашивали моего имени. Я лежал в темноте на соломе в компании этих гогочущих птиц и сквозь щель в борту следил за дорогой. Долго за бортом мелькали одни деревья, но в конце концов вокруг начали появляться признаки приближения к столице. Грязные деревушки и пыльные палаточные лагеря, прачки возле темных прудов и паруса палаточных шатров, словно вытащенные на берег корабли. В 8 колоколов в Саут-Уарке еще было светло, как днем. Факелы на каждом углу и гладкие, как шелк, дороги. На Лондонском мосту в тот вечер мы изрядно застряли, быстрее бы пешком дошли. Помню, как мимо нас двое мужчин в кожаных перчатках вели верблюда, настоящего живого верблюда. А за ними я увидел то самое здание с каменной вывеской над окном. Бесподобный дом, 1543. Как же приятно перекатывалось на языке название этого дома. Из театра вырвалась волна смеха, и бесподобный скривился. «После моста наши всадники более орудовали кнутами, и лошади встрепенулись, почувствовав близость дома. Мы притащились сюда, в Блэкфрайерс, хотя тогда я не знал, куда меня привезли. И один из мужчин провел меня по этому темному и пустому театру. Я впервые стоял на настоящей сцене, со странным ощущением, будто попал в церковь, где воняло, как в таверне. Мы спустились в подвал, полный мальчиков. 20 физиономий, на грани между любопытством и враждебностью. Мой поработитель толкнул меня вперед и сказал: «Новенький». Кто-то спросил: «У него есть имя?» Вечер и театр вновь затихли. «Неважно, кем они могли стать, но 20 парней — это уже публика». Я выждал паузу, вздохнул, а потом, вытащив из-за пазухи трубку, сказал: «Зовите меня бесподобным!» Снизу поднялась волна аплодисментов. «Кончился второй акт», — констатировал бесподобный. Трассел, должно быть, прибил убийцу. Он стоял на краю крыши, темная фигура на фоне темного неба. Через неделю я сыграл в своем первом представлении, а через месяц мне поручили главную роль. Здесь жили красивые мальчики и мальчики, которые умели петь, а некоторые были и красивы, и пели. Но никто из них не умел лгать. Если тебе приставили нож к горлу, то у тебя есть несколько вздохов, чтобы объяснить, почему у тебя под кроватью оказались шикарные карманные часы. Его задумчивый взгляд устремился во мрак, и, помолчав, он продолжил. Потом я с легкостью сыграл Клеопатру, юную королеву знойного континента и любовницу Цезаря. Некоторое время они сидели в тишине. «Есть и другие театры», — сказала она, — «взрослых актеров». «И что, по-твоему, они думают о мальчиках вроде меня?» — мгновенно спросил он. Враждебность между труппами мальчиков и взрослых актеров была достаточно очевидна. Шекспир иронизировал над Эвансом. Лорд Стрэндж высмеивал мальчиков из школы Святого Павла. Но Шей думала об этом как о господском соперничестве между богатыми владельцами. Они словно дети играли с оловянными солдатиками. Ей никогда не приходило в голову, что Бесподобный или Трассел или другие мальчики тоже могут соперничать между собой. «Не знаю», — призналась она. «Они полагают, и это их слова, что мои пробы достаточно хороши. Немного вульгарны, но от вульгарности можно избавиться. Только они предпочли бы актера, прошедшего обучение, зубря сценарии, а не играя на коленях какого-то господина». Шей понимала, что не стоило заострять внимание на первой части его признания, но вопрос уже невольно вырвался у нее. «Так ты ходил на прослушивание в другую труппу?» На лице его теперь отражалось более безнадежное отчаяние, чем в начале их разговора. «Конечно, мы все ходили. Мы ведь не обучены ничему другому. Мы все здесь, как в Тауэре, и просто ждем удара палача». Шей стало тошно. Она едва успела приобщиться к этому новому миру. Неужели же он исчезнет так же быстро, как появился? «А ты, Шей?» Его голос прозвучал мягче, с оттенком беспокойства. «Что?» «Ты понимаешь, что тебя ждет то же самое?» Она не понимала, не думала об этом. По крайней мере, пока он не затронул эту тему, но теперь, естественно, поняла его безусловную правоту. «Ты не первая гадалка Эванса, и последней не будешь. Что произойдет, когда Лондон ухватится за очередную сенсацию, и ты перестанешь быть его пропуском к королеве? Как ты думаешь, он поступит с тобой?» У нее засосало под ложечкой. После всех обвинений, выдвинутых ею Эвансу, он, должно быть, страшно разозлился на нее. «Кто тогда защитит тебя от Гилмора? Кто защитит тебя от родни тех, кого забрали черные стрижи? Или, коли на то пошло, если ветер подует в другую сторону, кто защитит тебя от самой Елизаветы?» Она молчала, надеясь услышать, что у него есть план спасения. Но в профиль на фоне неба он выглядел тонким, как тростинка, маленьким и уставшим, совсем мальчишкой. «Призрачный театр!» — вдруг решительно произнес он. «За ним будущее, по крайней мере, мое будущее». Опустившись на колени, он взял Шей за руки. «Дело в том, Шей, что лишь на сцене жизнь обретает истинный смысл. Там, в суетном мире...» — он широко раскинул руки. «Царит произвол и случай. Погибают герои, страдают добряки». Он топнул ногой по крыше театра. «Именно у нас, в театре, живет правда. Снаружи все мертво, там невозможно дышать, невозможно расти. Слова обречены на смерть. Но здесь...» Он выставил ногу вперед, как и в своих героических ролях, и воскликнул, устремив взгляд в облака. «Мы царствуем!» Он щелкнул пальцами, и снизу поднялся дым. Должно быть, погасили фонари у входа на сцену. «Реальный мир для нас ничего не значит. Его декорации безвкусны и размыты, сюжеты абсурдны, наряды однообразны и грязны». Он тяжело вздохнул. «Там мы умрем, Шей».